Глава 11. Наставник. От помещений порта тянулся ряд переходных тоннелей. Главное, выход не перепутать. Их было больше 40. Алик вышел из корабля, чтобы лично встретить эксперта по освобождению заложников. Он понятия не имел, кто придет навстречу. Никакой информации о нем ему не предоставили. Он не знал, каким рейсом прилетит гость и как выглядит ни имени, ни звания. Поэтому он дежурил тут с того момента, как стали приходить корабли. Ошибался раз 5 уже, сомневался, что нужный момент не перепутает нужный выход с другим. Они не участвовали больше в войне. Они уже чувствовали себя иначе, успокоились, расслабились. Он хотел думать, что его нынешняя работа будет гораздо важнее прежней. Здесь он не был капитаном высокого ранга, а его звание в космофлоте никто не знал. Он руководил полетами маленького корабля, который имел весьма опосредованное отношение к переговорам. На борт послы поднимались только один раз. Экипаж у него был мизерный по сравнению с полутысячным экипажем прежнего крейсера. Это Дмитрий, Ольга, Игорь, Рассел, Курк. Именно о такой команде они когда-то мечтали. Только теперь летали без Эл. Капитаном был он. Все выглядело так, словно он исполнял их юношеские мечты вместо нее. Он все время чувствовал себя на ее месте, только сравнивать перестал. Геликс использовать не разрешили. Он числился за Эл и был приметным уникальным кораблем, что не вязалось якобы с их будущей работой. Они осваивали судно попроще. Легче всех было Дмитрию и Ольге. А вот Игорь извелся, пока понял, как летает этот мини-монстр и как его вообще ремонтировать. Дмитрий вообще ни в чем не разбирался, сел за управление, и через час они уже летали. Курк занимался только своими исследованиями, вел себя как курортник на отдыхе. Их корабль выполнял рейсы, сопровождение, какую-то мелкую работу, связанную с перевозками грузов или пассажиров. Для аналитика вроде Рассела Курка работы здесь не было. Ничем особенным, что им обещали при переводе в Галактис, они не занимались. Пока не роптали, потому что методы работы в Галактисе знали по прошлой службе в экипаже Торна. Им нужно было отойти от войны, лишиться прежних замашек, успокоиться и перестать воевать головой и сердцем. Никто до важных дел их не допустит, пока галактожители не убедятся, что они смогут работать мирно. Все-таки землян считали агрессивными. На днях их куратор заявил, что их ждет обещанная спасательная работа. Период привыкания завершен, придется учиться. Для этого на борт пришлют специалиста, который научит их, как себя вести, ведет в курс дела. От него заключение и будет зависеть, подойдут ли они для более серьезных дел. Его Алик и вышел встречать. Когда причалит очередной лайнер, пассажиры выйдут на общую площадку, потом разойдутся по тоннелям. Каждый направится в тот район сектора порта, где благоприятные условия для его формы жизни. Только один туннель вел на пирс, где размещались малогабаритные корабли. После общего отсева он хотя бы приблизительно будет знать, кто туда направился. Пойдет следом, догонит гостя. Алик специально перестраховался, мало ли какой у него нрав. Возьмет и обидится, что не встретили. Может получиться, что информация от него запоздала, а он щепетилен по части этикета, вот будет проблема. Объявили очередной рейс. Через переводчик в ухе Алик услышал объявление на межгалактическом и земном языке. В большой зал хлынули пассажиры, и он моментально стал мал. Как же тут вообще разобраться, кто куда идет? Это не порты в мегаполисах Галактиса, где царит порядок. Это пересадочная база, все торопятся устроиться поудобней. Пассажиры толкались и мешали друг другу. Наиболее темпераментные старались побыстрее пролезть в нужном направлении, чем создавали еще больше проблем окружающим. В этой суматохе у него голова шла кругом. Казалось, усталость ожидания сказывалась на нем, он не мог даже со смотрового возвышения для встречающих разобраться, куда направляются пассажиры. Как там понять, как определить, кто как распределиться по выходам. Лучше бы он ждал на другом конце тоннеля. Ничего не осталось, как дожидаться, пока разойдется эта толпа. Он бросился к нужному тоннелю, рассматривать тех, кого он обогонял. Он свернул в единственный коридор, который вел к их кораблю. Коридор был пуст. Он повертелся в арке. Никого. Основная масса прошла до него. Пирс тоже оказался пуст. Он догадался, что, наверное, опоздал. Откинул трап корабля, быстро забежал внутрь. Прямо у входа он натолкнулся на весь свой экипаж и невысокого, незнакомого человека. Это был именно человек. И он очень приветливо улыбнулся. Он был молод и подтянут. Рядом с Расселом и рослым Димкой он казался щуплым. Да и Игорь оказался чуть выше его. Он обернулся к Алику, но взглянул мельком. Глазки его все время бегали, стремительно изучая пространство вокруг. «Вы, я понимаю, капитан», — сказал он без всякого приветствия, — «пытались меня встретить, забавно, в этой-то толпе. В этом пункте всегда такая сумятица, это бесполезное занятие». «Вы кто?» — задал Алик вполне резонный вопрос. «Я тот самый, кого вы ждали, я эксперт. Это я буду вас учить, зовите меня Мадей». «И все?» — спросил Алик. «Да, вы друг к другу разве не по имени обращаетесь? Иногда по званию», — пояснил Алик. «А вот эти замашки придется бросить. Пусть и будет это первым правилом называть друг друга всегда по имени. Меня вы знаете». Он обвел всех присутствующих. «Вас я тоже знаю». Он перечислил всех по порядку, как стояли, пожал руку Ольге, спроводил знакомство изящным комплиментом. «Ну, покажите вашу посудину», — обратился он к Алику. «Позвольте, а почему я должен вам верить?» — спросил Алик. «Вы никак раньше не сообщили о себе. Я пробовал узнать». «Чувствуется выправка космофлота», — с иронией заметила Мады. «Еще одно бесполезное занятие. Это я должен о вас знать, а вы обо мне узнаете постепенно. Издержки моей работы». Он настоял на осмотре судна, стал придирчиво заглядывать повсюду, чуть ли не под обшивку, и приговаривал все время. «Ага, угу». Они ходили за ним следом, точно не они знакомят его с кораблем, а он проводит для них экскурсию. «Приличная посудина», — пришел он к заключению. «Надо только снаружи все поменять. Уж очень холеный корабль снаружи». Игорь изменился в лице. Он потратил массу времени, чтобы сменить обшивку, придать кораблю солидный вид. «Зачем?» — спросил он. «Нужно для работы», — пояснила Мадей. «Ничего, помаленьку я вам все объясню. У вас есть местечко, где вы все собираетесь и где мы можем поговорить?» Они собрались в гостиной в кавычках. А Мадей похвалил Олю за уютную обстановку. Она решила, что он посоветует все разобрать. Но гость ограничился похвалой. «Что нам предстоит, вы знаете». «Абстрактно», — начал Мадей. «В деталях все будет непросто. Первое, к чему придется привыкать, — это ошибки и неудачи. Их будет много. Не нужно думать, что можно всех спасти. Это еще один пункт, который нужно крепко освоить». А чтобы отпали все последующие вопросы, я сразу сообщаю, что ни о каких официальных переговорах речь совсем не идет. Мы будем работать на грязном рынке, друзья мои. Амадей лукаво улыбнулся. Я не специалист по освобождению заложников. Я работорговец. И Алик и Дмитрий одновременно стали подниматься со своих мест. На лицах обоих обозначилось конкретное желание сделать с визитером что-то очень неприятное. «Спокойно, братья-земляне!» Жестом остановил их Амадей. «Вас не учили, что стоит дослушать до конца?» «Война плохо сказалась на вашем мироощущении». «Это не воюющая территория и не Галактис, тут все иначе». «Объяснитесь», — потребовал Алик. «Пытаюсь». «Только остыньте, молодые люди!» «Рассел, вы же поняли, что я имею в виду?» «Объясните вы, вас они скорее поймут». Курк шумно выдохнул и кивнул. «Вы не обозначили себя, потому что работаете тайно. Вы занимаетесь поиском, выкупом под видом работорговли. Удобно». Курк прищурил глаза и кивнул. «И зовут вас не Амадей. Просто это имя легко произносится на многих языках. Никак не переводится на другие. Точнее, на большинство местных наречий. Вы из колонии, судя по поведению, и профессионал, судя по повадкам. Готов стать под ваши знамена, потому что лучшей практики не представляю себе. Где еще можно изучать модель поведения пиратов, как не в их стане? А туда они галактожители с официальным статусом не пустят. Спекулянты и прощелугу легче стерпят. Достаточно пока? Браво, Рассел. Я уже заочно оценил ваш ум, а теперь оценил вдвойне. Он вам сильно пригодится, если вы изучите образ мысли еще 50 видов живых существ, не только пиратов. Не будете путать гуманоида с антропоидом, то цены вам не будет. Похвалил инспектора Амадей. Да, вы правы, я работаю неофициально. На этом пока остановимся. Сейчас начнем с технических деталей, а именно с переоборудования корабля и смены регистрации. С этого дня ваше судно продано мне, а вы наемный экипаж. Если вы дорастете до серьезных дел, а мне кажется, у вас выйдет, то не всегда вы будете летать вместе. Я буду брать с собой одного из вас двоих. Ну, это детали, о них позже. Вы живете на корабле? Да, ответил Алик за всех. Значит, в порту вас видели мало, заключила Мадей. Мы тут совсем недавно, сказал Алик. Хорошо, тогда улетаем, сказала Мадей. Алик не стал спорить. Но этот человек вел себя слишком по-хозяйски. Он кивнул своему экипажу, ребята мигом встали, сидеть остался только Рассел. «Куда летим?» – спросил Алик. «Далеко», – засмеялся Амадей. Он сообщил курс, Алик быстро сообразил, что в районе назначения нет подходящих для обитания землян планет. Подозрения все усиливались. Он многозначительно посмотрел на Дмитрия, тот в ответ кивнул, дернул бровью. Это означало, что он следит за ситуацией. «Командовать будете вы?» «Вы теперь капитан?» – спросил Алик после взлета. «Нет», – Амадей снова хитро улыбнулся. «Я владелец судна. С какой стати я должен им управлять?» «Капитан, вы?» «За вами забавно наблюдать. Вы внимательны к деталям, видимо, сильный человек. Но вот гибкости вам не хватает. Вот ваш прежний капитан, я знаю, был натурой яркой, богатой. Жаль, мы лично не знакомы». Алик метнул в Амадей уничтожающий взгляд. «А вот этого не нужно!» – Амадей погрозил ему пальцем. Он повернулся к нему спиной и ушел в сторону гостиной. Алик сел в свое кресло и нервно сжал кулаки. «Спокойно», – сказал Дмитрий, – «он нормальный человек, ты просто устал его ждать». Рассел его мигом раскусил. «Мы тоже не дети, справимся. Убавь норов, капитан. Теперь он здесь главный». Рассел остался в гостиной один и ждал, что Амадей вернется. Он не заставил себя долго ждать, пришел, чинно уселся напротив. «Хороший экипаж». Он приветливо улыбнулся Расселу. «Вы давно вместе?» «Вы же знаете». Рассел прикрыл глаза. «Далеко не все. Я знаю, что было с начала войны. Знаю, что они были спасателями. Вы понимаете, что у меня не праздное любопытство. И пришел я не для того, чтобы беседу поддержать. Вы пока единственный, кто открыт здесь для общения. Это моя работа», — пояснил Рассел. — «Они не готовы были к такому дружескому визиту с вашей стороны. Они умеют только воевать. Переговоры — это не их профиль. Работайте с ними поодиночке. Если они собираются вместе, их трудно сдвинуть с места. Крепкая компания, я их знаю. Вся моя работа последних лет связана с ними. Точнее, это ваша жизнь, Рассел. Для меня важна такая позиция. Можно и так сказать. Пожалуйста, не упоминайте при Алике о прежнем капитане. Если не хотите настроить их против себя, это некорректно. Это из того прошлого, о котором вы не знаете. Коллективная фобия? Мы часто будем поступать некорректно. Даже по отношению друг к другу. Нужно научиться терпеть любые удары. Хочу, чтобы вы помогли мне их подготовить». Амадей говорил спокойно, со знанием дела. Человеческие страсти, кажется, мало его волновали. «Каким же образом?» — спросил Рассел. «Я буду просить у вас совета», — сообщила Мадей. «Буду рад помочь». «С кого из них начать?» «С доктора, она самая добрая. Игорь очень гибкий человек и очень умный, но его доверие еще нужно заслужить. Он верит только в незыблемые авторитеты, а таких всегда мало. Он обладает утонченной психической организацией. Вот кто из них истинный дипломат. Он как клей в этой компании, хотя остальные едва ли задумывались над этим. Самый сложный экземпляр – это капитан. Он человек долга, и этот долг мешает ему жить». Рассел усмехнулся. «С Дмитрием будет проще. Не лезьте к нему в душу, ведите себя искренне, и он вас быстро оценит. И тогда лучшего помощника вам не найти. Пусть он сам сделает первый шаг. Он любит подшучивать над окружающими. Если начнет отпускать шуточки на ваш счет или устроит розыгрыш, значит, признал вас за своего. Это он белая смерть?» «Вы и это знаете. Да, он». «Я узнал. Нам понадобится отличный пилот, но вот из корабля ему выйти будет нельзя». «Вы работорговец. Это правда, что он так дорого стоит?» — спросил Рассел. «Я мог бы прилично увеличить свое состояние», — Амадей рассмеялся, — «если бы мог его продать. Вы получили бы двойную цену. Его вернут обратно и еще приплатят, чтобы вы его забрали». Рассел гулко расхохотался. «Давайте на «ты». «Не возражаю», — согласился Амадей. Скоро Рассел оценил нового знакомого. При видимой открытости он выглядел таинственной натурой, как человек в маске. Амадей незаметно освоился в экипаже. Он был из тех людей, которые обладали уникальной коммуникабельностью. Он, не создавая никаких неудобств, всегда был расположен к общению и весел. Вникал в любые дела на корабле, не мешал ходу дела. Они сдружились с Расселом, и всегда замкнутый в своем мире и мыслях инспектор небывало оживился в его присутствии. Уже одно это сильно расположило к нему ребят. Алик быстро смягчился, подозревать было нечего. Амадей открыто отвечал на все поставленные вопросы. Говорил он больше, чем они все вместе взятые.